трупы. Некому было хоронить. Минимум 6 миллионов, повторил я. В 10 раз больше, чем погибло за все сражения гражданской войны. В смерти голодающих по Волжье повинны не народы других республик, а создавшаяся обстановка и наша государственная неорганизованность, неумение собрать и доставить в срок необходимое продовольствие. Допустим, была из ряда вон выходящая ситуация. Согласился я, сдерживая свое раздражение. Но теперь идет обычная жизнь, и что же? В каждой, даже самой малой республике, меньше, чем Российская область, есть свой центральный партийный орган, есть правительство, которое защищает перед центром экономические и политические интересы своего народа. Там кусок на общегосударственные нужды не урвешь. Только интересы русского народа некому защищать. С русскими губерниями центральное правительство что хочет, то и делает, произвольно и безнаказанно. «Такая структура сейчас наиболее уместна», — сказал Сталин. «Для кого? Для русского народа? Для всей страны». «Ерунда и безобразие!» — не сдержался я. «Почему мы должны вести всех в рай на своем горбу, изнывая от тяжести?» «Самое страшное, что теперь происходит, это даже не политическое ущемление русских, а тот грабеж, который развернулся в наших губерниях и на Украине». «Не слишком ли громкое слово «грабеж»?» — прищурился Сталин. «Другого определения не подобрать. Нам-то с вами к чему дипломатия, Иосиф Виссарионович? Можно понять, когда молодая республика гребла из центральной губернии все в годы гражданской войны. Больше негде было брать. А что дальше? Восстановление хозяйства, развитие и опять в ответе за все те же Россия, Украина, Белоруссия. Выкачиваются ценности из церквей и музеев, из хозяйств и семей. Богата, очень богата была наша земля. Повсюду дворянские имения, дворцы, православные церкви, зажиточные купцы, справные мужицкие дворы, масса заводов и фабрик. Не с тем числа. Со времен разгрома татаро-монгол на протяжении 500 лет копилось, оседало по городам и фесям страны наше добро. От каждого урожая, от продажи скота, леса, пеньки, угля, пушнины, железа и многого прочего десятилетиями, столетиями складывалось наше национальное состояние от рубля к рублю, превращаясь в золото и серебро, в драгоценности, произведения искусства, в тучные стада и обихоженные луга, пахоту и леса. Не грабежом, не насилием, а честным трудом крестьян и ремесленников были созданы наши богатства. Вот они-то как раз и пошли в распыл. Во всех уездах и городах реквизировали и изымали драгоценности вплоть до серебряных ложек. И не секрет для вас, Иосиф Виссарионович, что занимались этим главным образом люди, близкие к Троцкому. Его посланцы, умевшие заботиться не только о государственной казне, если не половина, то во всяком случае значительная часть огромнейших реквизированных богатств осела в их карманах. Сам Троцкий, кстати, присвоил себе ценнейшую коллекцию марок, принадлежавшую Николаю II. Сейчас начинают всплывать наши богатства в Париже и в Лондоне. Банкиры-сионисты многомиллионные состояния на них делают и будут делать. И много еще уплывет из нашей страны. «И все же вы преувеличиваете, Николай Алексеевич», — сказал Сталин. «Некоторое количество картин и драгоценностей мы вынуждены в закрытом порядке отправить за границу и продавать с аукционов Германии, Франции и Америки. Товарищ Микоян занимается этим. Нужна валюта. Хотя бы Третьяковскую галерею не грабили. Мы стараемся